Глава 25. Уверенность. Леона ничего не почувствовала. Никакого впечатления, будто земля уходит из-под ног. Никакого рывка, никакого страха. Да хоть ветра в лицо. Совсем ничегошеньки не почувствовала. Просто закрыла глаза и почти сразу открыла. И тут же выяснила, что она в Латарисе. Прямо у городских ворот. Значит, вот куда ее доставило колечко. Ворота она сразу опознала. Видела рисунки и в книгах, и в больших энциклопедиях с подписью. Латарские фортификационные городские ворота. Исторический памятник. Охраняется указом короля. Давным-давно, в своей прошлой девичьей жизни, полной надежд, Леона мечтала увидеть эту красоту вживую. Ну вот, увидела. И высоченную арку, и массивные двери, и старинные рельефы, фигурки людей и драконов, и уникальные орнаменты. Только теперь уже все равно. «Ты откуда взялась, девонька?» – спросил пожилой стражник. Леона знала, что стражники стоят на воротах просто так, из уважения к традиции. Двери даже на ночь не запирались. Король Эдуард VI пришел когда-то к выводу, что для защиты от дикарей есть пограничные форты, а от собственных граждан зачем ему столицу запирать? В этом вопросе Леона была с его величеством совершенно согласна. Она быстро повернула камень кольца в прежнее положение и приблизилась к стражнику. «Не очень надо высшую придворную фею найти», — сказала Леона. На неудобный вопрос проще было не отвечать. «Возможно, вы знаете, где...» «Ну, кто ж не знает?» — стражник подкрутил усы. «Фея наша, благодетельница, 100 лет уж живет в Белой башне, а башня — в Латарском городском саду. Высшая всех просителей принимает, никому не отказывает, но строго по записи. Ты ведь с прошением? А откуда ты взялась-то?» «Латарис, Латарский городской сад, Белая башня», — вместо ответа прошептала Леона и повернула кольцо. И снова ни рывка, ни движения, ни порыва ветра. Глаза открыла и выяснила, что она в парке уже. Вокруг красивые деревья и широкие, усыпанные гравием дорожки. А на свободном от дерева участке аккуратное озерцо. И посреди него высится каменная башня. Красивая, белоснежная. Вся в орнаментах, узорах, словно в кружеве. Леона, конечно, пошла вперед. Стены башни как будто росли из воды, а чтобы попасть в нее, следовало пройти по горбатому мостику. Мостик тоже оказался белым. Даже его элегантные кованые перила были выкрашены белой краской. По озеру редком плавали белые лебеди. Тянули друг к другу шеи, касались друг друга клювами, но просто влюбленная парочка. Леона поймала себя на мысли, что хоть это и смешно, она завидует лебедям. Мостик привел ее к белым воротам. Одна створка тут же приоткрылась, даже стучать не пришлось. Показался привратник в белоснежном расшитом камзоле с серебряными завитушками. «Вы на какое время записаны, барышня?» «Я не записана», — призналась Леона. «Но у меня очень важное дело, очень срочное». «Запишу вас на послезавтра», — сообщил ей ее собеседник. И извлек из внутреннего кармана белую записную книжечку. «Нет-нет, на послезавтра мне не подходит», — Леона заволновалась. «Не очень надо увидеть госпожу фею прямо сейчас». «Приходите послезавтра в 7», — отчеканил привратник. И захлопнул створку ворот прямо перед ее носом. А Леона растерянно захлопала глазами. «Ну как же так? И что теперь делать вообще?» Пока она набиралась решимости, чтобы постучать в ворота и попробовать все объяснить непонятливому привратнику, сзади послышался цокот копыт, и тут же знакомый мужской голос окликнул ее. «Элеонора! Леона!» Присоединился к нему еще один мужской голос. Она обернулась, уже зная, кого увидит. Конечно, это были Габриэль и Марк. Чуть ли не за пару секунд они пронеслись по мостику и дружно спрыгнули с коней. Марк бросился обнимать ее. Габриэль широко улыбнулся. «Как быстро вы добрались!» — воскликнул Марк. «А я волновался, что пришлось оставить тебя с твоим драконом. Скажи, все хорошо?» «Эй, мой брат никогда бы ее не обидел!» — возмутился Габриэль. «Кстати, где он?» «Да, где дракон-то?» — добавил Марк. Леона вздохнула. «Не так уж и просто все объяснить». «Он? Скоро будет», — ответила она, чуть запнувшись. «А мне пока надо к фее. Очень срочно. Но привратник не пускает». «Погоди», — Габриэль нахмурился. «Зачем тебе к фее?» «Я думал, у вас с Алексом...» «Ты же знаешь про дар», — перебила его Леона. «По-настоящему Алекс меня не любит». Она стиснула зубы, помолчала. Потом едва слышно добавила. «Нельзя так. Я должна его от этих чувств освободить». «Ерунда», — фыркнул Габриэль. «Он тебя любит». «Если я хоть что-нибудь понимаю...» «Дракон и правда влюбился», — сказал Марк. «Я же с ним разговаривал. Глаза ему смотрел. Я твердо уверен». «Да перестаньте!» — крикнула Леона. «Вы оба говорили мне о любви, и что? Это была магия. И на Алекса тоже влияет магия. И магию надо разрушить, пока он сюда не прилетел. Алекс освободится, так будет лучше для него самого. А для тебя?» Марк скрестил руки на груди. «А что я?» — схлипнула Леона. «Переживу». Она закрыла лицо ладонями. «Ну вот еще, не хватало тут слез». Марк подошел и молча ее обнял. Даже стало полегче. Хорошо иметь брата, любимого и любящего, у которого можно поплакать на плече. «Ты просто какая-то святая», — с удивлением проговорил Габриэль. «Если б не Алекс, я бы на тебе женился без шуток. Но не могу, он меня убьет. Он у нас ревнивый, оказывается. Слушай, Леона, не плачь. Хочешь поговорить с феей? Будет тебе фея». Леона убрала руки от лица и с удивлением уставилась на Габриэля. А он тем временем шагнул к воротам и постучал. Привратник в белоснежном камзоле распахнул створку так быстро, как если бы стоял с той стороны и прислушивался. «Нам надо госпожи феи», — заявил младший дракон. «На который час вы записаны?» «Записаны? Да у нас дело государственной важности», — рявкнул Габриэль. «Срочное! На особом контроле у его величества, короля Эдуарда VI. И ты смеешь нас задерживать, несчастный?» Леоне даже сделалось не по себе от такого напора. А вот привратник и ухом не повел. Вежливо кивнул, пробормотал «я узнаю» и исчез. Впрочем, почти сразу вернулся. «Ее светлость, высшая придворная фея Лилиана, примет вас через полчаса в парадной гостиной, а о лошадях позаботятся конюхи. Прошу, следуйте за мной». Парадная гостиная оказалась большой комнатой. Как и следовало ожидать, здесь все было светлым или белым. Белые стены, светлая мебель, белые скатерти на столиках, вазы с белыми лилиями, многочисленные окна с серебристыми портьерами. Привратник, он же, по-видимому, дворецкий, усадил всех на диванчик у окна и ушел. Леона волновалась, что ничего не получится, что фея откажется выполнить ее просьбу, что Алекс прилетит раньше и не позволит уничтожить дар. А хуже всего, Леона и сама не была уверена, что поступает правильно. Может, ну ее к лешему, эту совесть. Может, разрешить себе стать счастливой. Они и в самом деле могли бы быть счастливы, если, конечно, не думать, что Алекс из-за нее сломает себе жизнь. Марк и Габриэль по очереди приставали с расспросами. Но Леона не слушала их, потому что не могла сосредоточиться и ничего не отвечала. Так что в конце концов ее оставили в покое. Помявшись еще немного, она вскочила с места и приблизилась к окну. Отсюда, с высоты второго этажа, было прекрасно видно и мост, и часть, ведущей к нему через парк дороги. Если Алек появится, она сразу его увидит. Если появится. Из размышлений Леону вывел бой часов. Она и не заметила, что подошло к концу, обозначенное привратником времени. Двери распахнулись, и в комнату внезапно влетел белый попугай. Сделав круг, он приземлился на каменной полке, наклонил голову набок и четко произнес: госпожа придворная фея. А потом на пороге появилась старушка. Маленькая, пухлая, бойкая на вид, в очках и с белоснежными волосами. На старушке было платье, расшитое лилиями, разумеется, белое. Живая белая лилия украшала и ее прическу. Да, это была она, высшая придворная фея. Та самая фея, встречи с которой Леона столько ждала. При виде старушки Марк и Габриэль вскочили на ноги. «Да сидите, сидите!» Фея махнула рукой и довольно улыбнулась. Марк и Габриэль опустились на диванчик. Леона, вдруг оробев, осталась стоять у окна. Фея приблизилась к креслу у камина. Села, расправила оборки платья, сдвинула на кончик носа очки. «Так что за дело государственной важности?» – с любопытством спросила она. «Да еще и на особом контроле у его величества?» Габриэль снова поднялся и быстро пересек комнату. «Уважаемая госпожа фея Лилиана, только не подумайте, что я ввел вас в заблуждение. Хотя насчет особого контроля, каюсь, немного преувеличил. Но дело и впрямь очень важное. Я уверен, что его величество король Эдуард, если бы был в курсе, он непременно бы, иными словами, Габриэль запустил в карман руку и вытащил амулет из черного камня. Тот самый амулет, что не дает оборачиваться драконом. Глаза феи сверкнули. Она осторожно взяла амулет, положила себе на ладонь и принялась разглядывать. «Как вас зовут, юноша?» – наконец спросила она. «Габриэль Ферена, к вашим услугам. Где вы раздобыли эту вещь?» «Случайность. Мы угодили в плен к разбойникам. Но разбойников, разумеется, удалось победить». Габриэль гордо расправил плечи. «У главаря был этот кулон, и мы с братом не могли обернуться. А когда расправились с бандитами, эту штуку взяли с собой. Хотели уничтожить, но не получилось. А вы сумеете?» «Когда-то, давным-давно, он получил имя «Мертвый камень», — проговорила фея, как будто не впопад. «Кто его создал, неизвестно. Зато известно, что из-за него драконы частенько попадали в неприятности. Разумеется, его пытались уничтожить. 2 или 3 века назад он был признан утраченным». Фея Лилиана поднялась, шагнула к камину, положила амулет на полку. «Мощная, незнакомая магия», — фея покачала головой. «Хватит ли сил обезвредить?» «Не знаю. Попробую. Мне нужно почитать старые книги». Она посмотрела на попугая. «Арчи, ты стереги эту вещь!» Попугай нахоплился и важно кивнул. «Арчи справится! Но ведь вы прибыли не только из-за камня?» — спросила вдруг фея, перевела взгляд на Леону. «Если не ошибаюсь, у вас ко мне есть и другое дело государственной важности. На особом контроле его величества, да?» Леона мысленно отругала шутника Габриэля. «Вот ведь наговорил. То такими громкими словами разбрасывается». Она отлепилась, наконец, от подоконника и подошла к высшей фее. «Госпожа Лилиана, кроме вас никто не сможет мне помочь». Взгляд феи Лилианы загорелся любопытством. Леона знала, что магическую помощь надо принимать со смирением и благодарностью, поэтому опустилась на колени. «Я выросла в провинции Мириньон», — договорила она. «Недавно фея из Мириньона, фея Розана, меня щедро одарила. Слишком щедро. И ее дар, с ним тяжело. Госпожа высшая фея, вы избавите меня от дара». Леона молитвенно сложила руки. «Я вас очень прошу. От этого зависит не только мое счастье, но и счастье одного мужчины». Она запнулась, в горле застал противный комок. «Дай-ка я гляну», – промурлыкала фея и положила теплую ладонь Леоне на макушку. Леона закрыла глаза, понимая, что держится из последних сил. Скорее бы все закончилось. Алекс встретит другую. «Ох, старая кошелка», – засмеялась вдруг фея Лилиана. «Мужиков-то зачем дурить? Еще и драться заставила. Ну и ну. Розана не меняется совсем. Такая же вредная, как в молодости». Фея нахмурилась и замолчала. Леона ждала. Пыталась сдерживать слезы. А разве их сдержишь, эти проклятые слезы? Вот что, вздохнула фея Лилиана и сдвинула очки на кончик носа. Дар твой отменить, работенка нехитрая. Но знай, потом восстановить его я не смогу. Если ты хорошо подумала и уверена, решай, Элеонора. Ты уверена? Фея прищурилась и внимательно посмотрела на Леона. «Уверена?» — крикнул попугай. «Лучше бы ты не торопилась», — проворчал Габриэль. «Сестренка, не делай глупостей», — добавил Марк. Она прижала ладони к лицу, как будто надеялась скрыть дурацкие, бесполезные слезы.